Тем временем полицай в кителе вынул из кармана ключ и по ступенькам направился вниз, где на погребной двери виднелся огромный амбарный замок с перекладиной. «Давай их сюда!» Уже все повставали из саней. Стась, рыбак с возницей, поодаль отряхивались полицаи, и обреченно стояла Демчиха, при виде которой у Сотникова болезненно сжалось сердце. Со связанными за спиной руками та сгорбилась, согнулась. Сползший платок смято лежал на ее затылке. Изо рта нелепо торчала суконная рукавица, и полицаи, судя по всему, не спешили освобождать ее от этого кляпа. Сотникову стоило немалого труда без посторонней помощи выбраться из саней. Как ни повернись, болью заходила с нога. Превозмогая боль, он все-таки вылез на снег и два раза прыгнул возле саней. Он намеренно подождал Демчиху, и как только та поравнялась с ним, отчужденно избегая его взгляда, поднял обессвязанные вместе руки и дернул за конец рукавицы. Ты что, чмур? Взвопили сзади, и в следующее мгновение он торчмя полетел в снег, сбитый жестким ударом полицейского сапога. Адская боль в ноге разбежалась по его телу. Потемнело в глазах. Он молча сцепил зубы, но не удивился и не обиделся, принял удар как заслуженный. Пока он, зайдясь в давящем кашле, медленно поднимался на одно колено, где-то рядом злобно матерился старший полицай. «Ах ты, выродок комиссарской! Ишь, застопник нашелся! Стась, а ну в штубу его, к будили!» Все тот же ловкий исполнительный Стась подскочил к Сотникову, сильным рывком схватил его под руку. Сотников снова упал, связанными руками на снег, но бездушная, молодая сила этого полицая бесцеремонно подхватила, поволокла его дальше, на крыльцо, через порог, в дверь. Оберегая больную ногу, Сотников сильно ударился плечом о косяк. Стась одним духом протащил его по коридору, пнул ногой створку какой-то двери и сильным рывком бросил его на затоптанный в мокрых следах пол. Сам же на прощание разрядился трехэтажным матом и силой захлопнул дверь. Вдруг стало тихо. Слышны были только шаги в коридоре, да из-за стены приглушенно доносился размеренный, будто отчитывающий кого-то голос. Превозмогая лютую боль в ноге, Сотников поднял голову. В помещении никого больше не было. Это немного озадачило, и он с внезапной надеждой глянул на окно, которое, однако, было прочно загорожено железными прутьями решетки. «Нет, отсюда уже не уйдешь». Поняв это, он опустился на пол, без интереса оглядывая помещение. Комната имела обычный казенный вид. Казалось, неуютный и пустоватый, несмотря на застланный серым байковым одеялом стол, облезлое просиженное кресло за ним и легонький стульчик возле печи голландки, от черных круглых боков, которое шло густое, такое приятное теперь тепло. Но сзади, по полу, растекалась от двери стужа. Сотников содрогнулся в ознобе и, сдерживая стон, медленно вытянулся на боку. «Ну вот, тут все и кончится», — подумал он. «Господи, только бы выдержать!» Он почувствовал, что вплотную приблизился к своему рубежу, своей главной черте, возле которой столько ходил на войне, а сил у него было немного. И он опасался, что может не выдержать физически, поддаться, сломиться наперекор своей воле. Другого он не боялся. Вдохнув теплого воздуха, он начал кашлять, как всегда, до судорожных спазмов в груди, до колотья в мозгу, самым привязчивым, собачьим кашлем, жестоко терзавшим его второй день. Так скверно он давно уж не кашлял. Наверное, с детства, когда своей простудой причинял столько беспокойства матери, бесконечно переживавшей за его слабые легкие. Но тогда ничего не случилось. Он перерос хворь и более или менее благополучно дожил до своих 26 лет. А теперь что ж? Теперь здоровье уж не имело для него большой ценности. Плохо только, что его хворь отнимала силы в момент, когда они были ему так нужны. За кашлем он не расслышал, как в помещении кто-то вошел. Перед ним на полу появились сапоги, не очень новые, но досмотренные, с аккуратно подбитыми носками и начищенными голенищами. Сотников поднял голову.